Так, друзья, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com. Вся там информация, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. Это моя шапка обычная. Да, то есть не на голове, а вот это вступительное слово. И, значит, только что по свежим, что называется, впечатлениям после просмотра фильма «Оппенгеймера», значит, как этого дядьку режиссера зовут? Кристофер Нуланд. Кристофер Нуланд. Ой, так, значит, мы здесь остановились. Сразу же хочу поделиться впечатлениями. Ну, самое первое впечатление, фильм великолепный. То есть так вот, чтобы три часа сидеть и смотреть, и ну, то есть вот он вот прям молодец. Причем тема такая, наука, собственно, да, политика, какие-то нравственные вопросы, какие-то там еще, ну, так это все переплел. Просто великолепно, да, то есть сидишь вот и действительно реально смотришь. Поэтому очень рекомендую всем посмотреть, оправдал фильм себя, потому что еще год назад говорили, вот снимают, посмотри. Ну вот, посмотрел, действительно отличный. Значит, ну как сказать, вот сильные стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что в напряжении, держит напряжение. До сих пор. Да, и что еще мне очень тяжело снимать фильмы, где наука фигурирует, которые бы, в общем-то, могли смотреть обычные люди, то есть ну, далекие от науки, от этого всего. Вот как... не особо наврав с точки зрения там какой-то хронологии событий, каких-то вещей, так как это моя любимейшая тема создания, что называется, ядерного, термоядерного оружия, вот, так как я в свое время учился в МИФИ и, значит, в аспирантуре в Институте химической физики, который, по сути дела, в Советском Союзе начал создавать ее. Вот, да, и более того, профессия у меня такая, физика горения, взрыва, быстро протекающих процессов, это для меня, что называется, такая вот ностальгия, да, несостоявшегося физика вот такой тематики. Поэтому я гигантское количество в свое время литературы прочитал, самое интересное сейчас ее, как сказать, читаю, изучаю, в первую очередь, конечно же, первоисточники. И, ну, понятно, для советского атомного проекта, и, ну, в отличие от американского, он слабо, ну, только сейчас начинает грандиозность быть понятна. Вот, и вообще я вижу, что насколько эта тема недооценена, насколько мы не понимаем того, что произошло после войны, когда фактически в разрушенной стране жрать нечего, жить негде, ну, ужас-ужас, да? Взяли средства и догнали Америку, причем сверхбыстро догнали. И, ну, это отдельная тема, я про это могу там часами говорить. Там очень много интересных вещей, но здесь как бы с американской стороны. Теперь, конечно, отрицательная сторона фильма, да, ну, всего есть две, даже на солнце пятна есть, да. Вот, конечно же, у человека, который не знает всю суть, это в голове чехарда. Кто там, чего там, время вот так вот меняется, и если ты не знаешь, когда, что там, в какой последовательности было, то, конечно, себе такого хронологического не составить представления. И что еще мне показалось, несколько плоские персонажи. Вот они, нет, по-американски они, может быть, очень глубокие. Но вот с точки зрения тех же физиков, да, того же Оппенгеймера много более глубокая личность. Вот, ну, в общем, не так все там, вот там урывками Фейнмана показывали, и того же этого самого Клауса Фукса. Кстати, Фейнман жил в одной комнате с Клаусом Фуксом, мало кто знает. Вот, и там и все остальные, Бетте, вот Раби, ну, Сциллар так мельком, очень мельком прошел, Нильс Бор так, ну, понятно, это, в общем-то, но там более глубинный уровень. Вот что понравилось очень сильно, что началось с физики, началось с квантовой механики, что, ну, грубо говоря, Оппенгеймер действительно, он же в свое время в Европе, в Геттингене, потом в Копенгагене у Нильса Бора изучал квантовую механику. Она совершенно неочевидная вещь. То есть вот мое впечатление, что до квантовой механики еще, ну, мы даже ее не понимаем, мы не доросли. Мы ее просто не доросли, мы не понимаем. Вот. И, конечно же, там, когда вот изучаешь первоисточники, когда другие книжки, когда читаешь мемуары, когда читаешь вот все, конечно, более сложные, более неочевидные, более глубокие персонажи. Причем не только вот Оппенгеймер, но, допустим, его вот жена, значит, как ее, Китти, да? Тоже она более на самом деле сложный, объемный персонаж, чем вот более, ну, как бы вот... Конечно, хотя, говорят, удачный актер на роль Оппенгеймера. Ну, посмотрите, кстати, сохранились даже эти самые хроника Оппенгеймера такого настоящего. Мне кажется, все равно живой Оппенгеймер лучше, да? Вот, да. Ну, и потом вот эта вот совершенно противоречивая ситуация, когда вот эта вот основная там же идея какая, я так понял, фильма, собственно, там не столько про бомбу, не столько там про Хиросиму, сколько про судьбу человека, который там, ну, фактически там для страны сделал гигантский прорыв, а страна не оценила его, более того, большие проблемы у него начались, но потом, вроде бы как разрешившиеся, говорится, ложечки нашлись, но осадочек, что называется, да, и... Как бы, ну, когда начинаешь, вот не, вот, кстати, книжка вышла, я, кстати, книжку тоже читал, вот, это сам, тоже Оппенгеймер, буквально вот она, видать, фильм и книжку, они ну, вместе, да. Вдохновила эта книга, на самом деле. Да, ну, я книжку тоже читал, вот, все, да, но как, все гораздо сложнее. Все гораздо сложнее, чем там вот, мы не коммунисты, да нет, что там это, партбилет куда-то. Было все, вот когда Рузвельт пришел к власти в 1933 году, тогда, в общем-то, идеи как коммунизма, так и фашизма в Америке были очень популярны. Там, в общем-то, вопрос был, победить ли фашизм в Америке или коммунизм в Америке. Да? И пришел Рузвельт, и каким-то чудом вот он сумел. И вся интеллектуальная элита, мы же этого не знаем, она же верила в Советский Союз. Это вот потом уже, действительно, когда выяснилось, что там при Сталине там расстреливают ГУЛАГ, там, ну, когда это выяснилось уже много позже, а до этого ведь интеллектуалы верили, что строят в этой стране Советов совершенно что-то новое. И поэтому у них был искренний интерес и искреннее желание, ну, как бы и помочь, потому что потом сейчас, как вот выясняется, Клаус Фукс, да он не один там был, там их человек 5 или 7 было, вот опять же, вот в этой всей комарильне. Про это тоже очень много, кстати, книжек очень интересных написано. Там и Тед Холл, и их много перечислять там, да. Вот, и там просто дело в том, что... Ну, вот даже я, вот как и в физике, да, вот два человека обсуждают физику. И это, в общем-то, ну, непосвященному человеку совершенно неинтересно. Но потом проходит время, и каждое их слово совершенно секретное. Вот совершенно секретное, его даже нельзя публично произносить. Такой вот анекдот, кстати, про советских физиков, есть такой анекдот. Я его люблю рассказывать, значит, там суть в том, что... Как бы секретных физиков возили шоферы, ну, обычные шоферы возят секретных физиков, и, конечно же, КГБ с ними провело беседу, что вы ж смотрите, если вы хоть одно необычное слово услышите, ну, они-то думали, что там будут говорить там уран, там нейтроны, там чего-нибудь такое, да, ну, вот они-то думали, да, что вы смотрите, если вы хоть одно необычное слово услышите, кого вы возите, вы его не повторяйте нигде, чтобы, ну, никто не догадался, что... А, ну, анекдот говорит, что результат был совершенно анекдотический. Шоферы перестали материться. Ну, то есть, была установка. Если вы слышите те слова, которые вы не слышите в обычной жизни, их не надо повторять, да? Ну, вероятно, наши физики тоже за крепким словом в карман не лезли, а шоферу, что он не знает, что он там по матери кто-то прошелся, да? Это слово, которое в обычной жизни не слышно. Или вот он, а там о нейтроне или этом самом. Ну, а все-таки какая главная мысль, которую хотел Нолан нам показать? Ну, характер я вижу, ну, вообще, на самом деле, это очень страшная вещь, это очень, мне кажется, ну, действительно, как это, помните легенду о Прометее, который принес людям огонь? Значит, у богов утащил, а потом за это поплатился. Помните, да, там какие кары? И у того же Оппенгеймера, безусловно, был вот этот комплекс, что, собственно, выпустили джина из бутылки. Ну, как тогда казалось, да, что вот можно было бы остановить прогресс, остановить физику. И тогда не было бы этих смертей, не было бы гонки вооружений, не было этого ничего. И вот, вот что делать, да, остановить прогресс? Ну, хорошо, там была атомная бомба. Потом, когда такая же ситуация началась с водородной бомбой, то есть создается такое впечатление, что он понял, не, ребят, хватит, я уже вам один раз этот сделал праздник, да, что когда ученые там из-за страха делают оружие, потом военные и политики берут это оружие и говорят, вы эти самые умники, пошли отсюда, вы создали, все, до свидания, теперь мы определяем. Это вот обычная схема, да, то есть ты даришь, ну, то есть ты живешь в сообществе людей, тобой правят какие-то там иерархии власти, да, ты-то думаешь, что они такие же, как и ты, там ночи не спят, о морально-этических каких-то аспектах. А тут выясняется, все, сделал бомб, пошел вон, мы сами будем распоряжаться ей, да? А потом еще кого-то сожгли, и у тебя такое вот чувство, ну, с одной стороны, ну, беспомощности, что если бы не ты, этого вообще бы не появилось. А с другой стороны, вот оно появилось, и ты этим уже не управляешь. Управляют какие-то очень странные, в общем-то, люди, которые политики. Нет, там не только политики, там и военные. Ну, военные... Политики же принимают решения. Вот они показали Трумана, который принял решение, да? Ну, как сказать, Труман. Труман, что значит Труман принял решение? Труман, он же не военный, там же военная составляющая тоже. Там же была, кстати, это очень такая сложная тема. Она, вот еще раз, чем хорош американский вот этот вот проект, да, он более описан, мы там знаем все детали. Мы нашего не знаем. Да, кстати, мы подъехали, да? Да, вот мы подъехали, да. Вот, такс. Ну, не знаю, в смысле по карме, чего вы тут по Танжали? Да, вот, кстати, что я хочу упомянуть, что по Танжали приплели. Да, значит, это самое, не такое впечатление, что вот он как бы, ну, в общем, это сложно. Так, уже подъехали, в общем, фильм хороший, хотя, конечно, это более глубокая, более непонятная и более захватывающая вообще история, и я рекомендую поинтересоваться помимо этого фильма тоже. Вот 9 дней одного года, кстати, фильм был хороший, это уже с нашей стороны. Даже вот это, «Выбор цели», тоже отличный фильм, это самое. Ну, вы слушаете или там беседуете? Я еще пока запись веду просто здесь. Мне кажется, что Нолан показал... Так, все, давайте, все. Я Вадим, openyoga.class.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. С вами тут не дашь интервью.